Глава 4. Стоя позади тебя в метро, я всегда дожидаюсь, когда наш вагон доедет до стыка рельсов, и лишь тогда начинаю говорить. Или, может быть, в этом месте рельсы расходятся. Так или иначе, это место расположено глубоко под землей, где металл звенит и гремит от соприкосновения с металлом, и этот звук что-то мне напоминает. Что-то связанное с порядком, с расстановкой вещей по своим местам, с судьбой. Поезд резко толкает, и люди, которые не каждый день ездят по этой ветке, на какой-то миг теряют равновесие и начинают хвататься за все подряд, пытаясь удержаться в вертикальном положении. Проезд по стыку рельсов производит такой шум, что я могу говорить все, что захочу, шептать, что хочу. Именно в том месте, где никто другой не сможет меня услышать. Ты, во всяком случае, услышать меня не можешь. Только я сам могу себя услышать. Что я говорю? Не знаю. Что в голову придет? Слова, взявшиеся неизвестно откуда, слова, которые я и не собирался говорить. А может, и собирался в то время и в том месте. Потому что ты красивая. Ты тоже красивая, особенно когда я стою в толпе прямо у тебя за спиной и вижу лишь узел твоих волос, а все остальное должен себе воображать. Но я не могу вообразить ничего, кроме того, что у тебя темные волосы, потому что они и на самом деле темные. Ты не светловолосая, как Карина. У тебя не такие пухлые губы, чтобы их хотелось укусить. В изгибе твоей спины и округлости грудей нет музыки. Ты была моей до сих пор только потому, что никого другого у меня не было. Ты заполняла пустоту, о наличии которой я даже не догадывался. В тот день, сразу после того, как я выручил тебя из беды, ты пригласила меня домой на ужин. Я полагал, ты сделала это в качестве благодарности. Ты написала приглашение на бумажке и протянула ее мне. Я согласился, хотел написать тебе ответ, но ты улыбкой ответила, что все поняла. Я так и не явился. Почему? Ой, если бы я знал ответ на подобные вопросы. Я — это я, а ты — это ты. Может быть, так. Или же все еще проще. Ты хромая и глухонемая. У меня и самого в каком-то смысле несчастья хватает, ведь, как я уже упоминал, я не гожусь ни для чего, кроме одного дела. И что бы, черт возьми, мы сказали друг другу? Ты бы, конечно, предложила писать друг другу сообщения, а я, как уже говорилось, писать не мастак. А если я этого еще не говорил, то говорю сейчас. И, возможно, ты понимаешь, Мария, что мужчине сложно будет завестись, когда ты резко и пронзительно, как это делают глухонемые, рассмеешься над тем, что в своей записке «Какие у тебя красивые глаза» я сделал 4 ошибки. Ну да ладно. Я не пришел. Вот как обстояло дело. Даниэль Хоффман хотел знать, почему я тяну с выполнением задания. Я спросил, согласен ли он, что до того, как я начну, мне следует позаботиться, чтобы ни один след не мог привести ни к кому из нас. Он был согласен. И я продолжил слежку за его квартирой. В последующие дни юноша приходил к ней каждый день в одно и то же время, в 3 часа дня, сразу после наступления темноты. Входил, раздевался, бил, всякий раз одно и то же. Сначала она прикрывалась руками, по напряжению мышц и рта и шеи я понимал, что она кричит, просит его прекратить, но он не прекращал. Не прекращал до тех пор, пока по щекам ее не начинали литься слезы. Тогда и только тогда он начинал срывать с нее платье. Каждый раз новое платье. А потом он брал ее на диване. Было понятно, что он имеет над ней власть. Я мог бы сказать, что она по уши в него влюблена, как Мария в своего торчка. Некоторые женщины сами не знают, что для них лучше. Они просто изливают свою любовь, не требуя ничего взамен. Да, как будто именно отсутствие взаимности разжигает их еще больше. Наверное, они, бедняжки, продолжают надеяться, что в один прекрасный день будут вознаграждены за все. Полная надежды, безнадежная любовь. Кто-то должен им рано или поздно объяснить, что мир устроен совсем не так. Но я не думаю, что Карина была влюблена. Она не казалась такой уж увлеченной. Да, она гладила его после секса, провожала его до дверей, когда через 3/4 часа он уходил, немного неестественно прижималась к нему, наверняка шептала ласковые слова. Но создавалось впечатление, что как только он оказывался за дверью, она испытывала облегчение. А мне кажется, я знаю, как выглядит влюбленность. Так зачем же ей, молодой жене самого серьезного продавца экстаза в этом городе, рисковать всем ради дешевого романа с мужчиной, который ее бьет? Я все понял на 4-й вечер. И первое, что я подумал, как странно, что я так долго не мог догадаться. У любовника было что-то на нее. Если бы она не делала все так, как он хочет, то он отнес бы эти материалы Даниэлю Хоффману. Проснувшись на 5-е утро, я принял решение. Я попробую сбежать по темным переулкам в место, о существовании которого и не догадывался.